Глава 596. Масло закончилось, лампа высохла. На втором пике Сунь-Дзя оперлась на сосну, ее безучастный взгляд был направлен в сторону четвертого пика. В какой-то момент в уголках ее глаз навернулись слезы и побежали по щекам, оставляя за собой горячие дорожки. Песня целебной пилюли слой за слоем окутывала ее сердце, медленно пробуждая воспоминания. Образ ее отца, образ ее самой. Некоторые звали ее жемчужиной на ладони. Примечание переводчика. Так говорят о горячо любимом ребенке, особенно дочери. Сунь-Дзя до сих пор не забыла, что она была жемчужиной на ладони ее отца. Мерная песня целебных пилюль разносилась эхом по первым небесам. Она затронула сердца миллионов людей, даже Фан Юй. Она задумчиво сидела, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Девушку одолевали волнения и воспоминания. Воспоминания об ее отце, образованном, мягком и в то же время очень строгом, песня напомнила и об ее детстве со всеми приятными и милыми сердцем моментами, взволновала ее песня четвертого пика, потому что она ясно слышала исходящую от мелодии любовь Манхао к семье, к человеку, который не был его отцом. «Отец», – прошептала она, – «действительно ли ты сделал правильный выбор?» В какой-то момент она заплакала. Она вспомнила свое детство. Тогда она часто видела, как рыдает ее мать, а отец стоит у окна и смотрит куда-то вдаль глубоким задумчивым взглядом. Этот взгляд был полон любви, которой, будучи маленькой девочкой, Фан Юй не понимала. Только став старше и размышляя о своем детстве, она поняла, что это была любовь, но не к ней, а к кому-то, находящемуся очень и очень далеко, кому-то в далеких краях. Любовь отца и любовь матери совершенно разные. Любовь отца более сдержанная, более молчаливая, словно гора. Будучи ребенком, твой отец – твой ангел-хранитель. Став подростком, все меняется, он становится помехой. Ты видишь себя лучше, чем он, считаешь его ниже себя. В зрелости, смотря на гору, ты внезапно понимаешь, что твой отец все это время был рядом и с гордостью наблюдал за тобой. Все твое высокомерие, весь твой эгоизм, всю твою узколобость – все это он прощал. Прощал, не сказав ни единого слова. В момент этого осознания тебя пронзает непередаваемое чувство тоски, ведь ты внезапно понимаешь, что это и была любовь отца. Пока она есть, ты ее не замечаешь, но потеряв тебя, кажется, что небеса в твоем сердце навсегда потускнели. Когда ребенок хочет позаботиться о своих родителях, но понимает, что их уже не стало, его сердце пронзает печаль, способная вызвать самые горькие слезы. Пока Манхао переплавлял пилюли, песня разносилась по всем первым небесам. На всех семи великих пиках миллион учеников в полной тишине слушали песню. Даже парагоны погрузились в глубокие раздумья. Слушая песню, перед их глазами проносились картины из прошлого. «В прошлом я считал себя способным на все. Вы тогда много чего говорили. Вы пытались вмешаться, помочь. Но тогда я отмахнулся от этого, посчитал, что все изменилось». Я думал, что могу самостоятельно расправить крылья и летать, но потом мои крылья сломались, я очень устал. После долгого полета я внезапно обернулся назад и подумал о вас, обо всем, что вы мне говорили. Но когда я обернулся, то увидел только вашу могилу. Я стоял перед ней и рыдал. Как же хотел сказать: «Отец, я был неправ. В прошлом я не считался с вами, а потом покинул вас, чтобы доказать, на что способен. Много лет спустя я покорил мир и вернулся к вам, желая продемонстрировать свои достижения, желая увидеть ваше удивленное лицо. Вместо этого я увидел в ваших глазах лишь огромную гордость за меня. Мое сердце сжалось в груди, за столько лет ваши волосы посидели, я обнял постаревшего отца и прошептал: «Отец, я вернулся». Из глаз Ци Сяо-Сяо брызнули слезы, когда на нее накатились воспоминания». Память Ли Шицы воскресила образ ее наставника, она не знала своего отца. Когда она впервые в жизни открыла глаза, то увидела не наставника, а какого-то другого человека. Но со временем наставник стал ей отцом, она звала его наставником, на сердце звала его отцом. Потеряв родителей, когда она еще была крохотным ребенком, ее удочерили. Став старше, она превратилась в настоящую красавицу. Однако с ранней юности она была поражена страшной болезнью, только благодаря усилиям наставника спустя много лет она смогла начать жить нормальной жизнью. Без наставника не было бы никакой Лиши Цэ. Давным-давно он взял её с собой, чтобы попытаться найти её родной город. После долгих поисков Лиши Цэ мягко сказала: «Наставник, не надо больше искать. В этой жизни вы мой наставник. Я очень надеюсь, что в следующей вы станете моим отцом». Песнь «Пилюль» полностью затопила секту бессмертного демона. Она затронула тонкие струны в душах всех этих людей. Не было таких, кто бы не проникся этой песней. Манхао выглядел потерянным. Эти целебные пилюли, эта алхимическая печь и её песня – всё это было пропитано его нежеланием расставаться с Кэюньхаем и мечтами Манхао об отцовской любви. Он не заметил, как за его спиной возник человек в белом халате. Худощавый, с длинными волосами, он буквально был воплощением времени и древности. Этим человеком был Кэдзю Сэ. Он стоял позади Манхао, его глаза были прикованы к алхимической печи, словно он мог наблюдать за ней вечность. Целебные пилюли переплавлял Манхао, но песнь пилюль несла с собой голос не только Манхао, но и Кэдзю Сэ. А потом прозвучал погребальный звон, колокол ударил ещё, и ещё, и ещё. Никогда колокола не звонили после смерти учеников. Даже ученики конклавы или элитные ученики были недостойны его. Только люди, имевшие огромные заслуги перед сектой, были достойны погребального звона секты бессмертного демона, который бы оберегал их в последнем пути. Кроме этих людей, только после смерти парагонов начинали звонить все колокола секты. На девятом ударе колокола Манхао вздрогнул, он и Кэдзю Сэ медленно подняли глаза от алхимической печи. «Колокола!» – прошептал Манхао. Его сердце сковал страх, и внезапно ничего больше не имело значения. Его больше не волновала переплавка пилюль, иллюзорный мир, или эта древняя эпоха. Его уже не заботило, стала ли эта партия пилюль божественными пилюлями, удалось ли ему их успешно переплавить. Вздрогнув, он осознал, что уже наступила ночь. С дрожью в коленях он поднялся на ноги. Как вдруг алхимическая печь сильно загудела, а потом целебные пилюли и сама печь неожиданно взорвались. Их связь с Манхао была оборвана, а сам он закашлялся кровью. Эта кровь окропила останки целебных пилюль. Она была наполнена неподдающимися описанию чувствами, чувствами, несущими неугасимую любовь к отцу. «Отец!» Манхао стрелой вылетел наружу. Он выбежал из мастерской, не заметив лежащие в разбитой алхимической печи 9 расколотых пилюль. Однако в этой партии их было 10. Вся целебная сила 9 расколотых пилюль соединилась в 10-й пилюле. Эта пилюля ярко засияла, начав трансформацию из чего-то иллюзорного в нечто реальное. Пилюля вобрала в себя кровь Манхао, которая хранила в себе его истинные чувства и эмоции. Из-за этого пилюля претерпела полную трансмутацию. Свершилось истинное сотворение чего-то из ничего. Вот только не имело значения ни что целебная пилюля была создана из ничего, ни что она отвечала всем требованиям, о которых мечтал Манхао. Сейчас для него не существовало никаких целебных пилюль, в его душе была лишь тревога настолько сильная, что он совершенно забыл, кем был. Он выбежал из пещеры Бессмертного, в которой находилась мастерская по переплавке пилюль, а потом превратился в луч света и со всей возможной скорости помчался к пещере Бессмертного Кэюньхая. Погребальный звон был слышен на всех 7 великих пиках первых небес. Дон. Дон. На 13-м ударе Манхао добрался до пещеры Бессмертного Кэюньхая. Увидев крепко запечатанную дверь, по лицу Манхао заструились слёзы. Он упал на колени прямо перед дверью. «Отец!» Его голос был не очень громким, но его услышали все на 4-м пике. Его щеки были влажными от слёз. Он не знал, когда... Но в какой-то момент он с головой погрузился в эту иллюзию древнего мира. Кэюньхай заполнил пустоту в его сердце, подарил отцовскую любовь, о которой он мечтал с самого детства. Эту пустоту Манхао обычно хранил в самом дальнем уголке своего сердца. Он не хотел, чтобы кто-то растревожил её, даже он сам. Но потом в этой иллюзии древнего мира появился Кэюньхай и заполнил эту пустоту. Сердце Манхао разрывало на части. Небо и земля для него потеряли свои краски. Его охватило неописуемое чувство, словно его тело превратилось в чёрную дыру, пожирающую его душу, саму его жизнь, его всё. «Отец!» По его щекам бежали горячие слёзы, но он не сводил глаз с двери пещеры Бессмертного. Колокола пробили 19-й раз, С каждым ударом колокола четвертый пик окружали зеленые лучи света. Сейчас гору окружало 19 сияющих колец света. Когда Манхао в слезах коснулся лбом земли, дверь в пещеру Бессмертного беззвучно отворилась. Изнутри послышался усталый голос Кэньхая. «Не плачь!» Манхао тотчас поднял голову и задрожал, а потом без колебаний вбежал внутрь. В пещере Бессмертного было темно, но он все равно смог разглядеть Кэньхая, сидящего в позе лотоса на каменной кровати. Кэньхай постарел еще сильнее, теперь его аура была полностью пропитана разложением. Из его тела то и дело вырывался белый пульсирующий свет, похоже, его тело готовилось умереть в позе лотоса. Что до лампы рядом с ним, масло закончилось, лампа высохла. Примечание переводчика. В Китае эта метафора означает «скорый конец жизни». Она светила настолько слабо, казалось, даже легкий порыв ветра мог задуть этот крохотный язычок пламени. Рядом лежал огромный гроб. Его поверхность покрывал узор из причудливых зверей. Он выглядел довольно обычно, но если присмотреться, становилось понятно, каким невероятным предметом был этот гроб. «Дзюсы, не плачь», — хрипло сказал Кэньхай, с любовью посмотрев на Манхао. «Ты уже совсем большой. Папа не может оставаться рядом с тобой вечно. Отныне тебе придется полагаться только на себя, но есть последняя вещь, которую я могу для тебя сделать. Перед моей смертью во время медитации я хочу подарить тебе самое ценное сокровище в жизни, выкованное лично мной». Погребальные колокола пробили 57-й раз. На 99-м ударе души не станет. Вместе с 99 кольцами света, созданными колокольным звоном, душа вернется к небу и земле и перейдет в потусторонний мир. Заметка от автора Эргена. «Любовь отца подобна горе». Много лет я не понимал значения этих слов. По-настоящему я понял, что значит быть отцом только 8 лет назад, когда сам стал отцом. Тогда я понял, как же не похожи любовь отца и матери. В молодости я прочел эссе Джу Цзыцина «Силуэт». Тогда я не понял его, и только спустя много лет по-настоящему осознал его значение. После каждого прочтения я все больше понимаю, насколько же глубока эта работа. Каждый раз, как я читаю его, то лучше понимаю, что значит быть отцом. Сегодня я не прошу голосовать за меня. Вместо этого я желаю всем отцам счастливого пути. Братья и сестры, пожалуйста, проводите больше времени с вашими отцами. Не стесняйтесь желать им благополучия. Только с появлением собственного ребенка я осознал, насколько тяжело отцу и матери воспитывать детей.